Глава 5. Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час по полуночи. Дождь уныло стучал в оконное стекло, свеча почти догорела, и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза. Существо начало дышать и судорожно подергиваться. Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище? Как изобразить несчастного, созданного мною, с таким неимоверным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые, Боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы. Волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы — белые, как жемчуг. Но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта. Нет, в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти 2 года я трудился с единственной целью — вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с исступленной страстью. А теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не смогу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться, но напрасно. Мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар. Прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уж я держу в объятиях труп моей матери. Тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся. На лбу у меня выступил холодный пот. Зубы стучали, и все тело свело судорога. И тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати. Глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку. Он, кажется, говорил, но я не слышал. Он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома, и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, которое я вдохнул жизнь. На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным. Оно и тогда было уродливо. Но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте. Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К моему ужасу примешивалась горечь разочарования. То, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение, и как внезапно и непоправима была эта перемена. Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, предстала Ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали 6. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем. Я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру. Что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба. Так я шел некоторое время, стараясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад. Так одинокий пешеход, чье сердце страх гнетет, назад не смотрит и спешит, и смотрит лишь вперед, и знает, что за ним ужасный враг идет.